Глава 28. Медитация. Основой всех восточных путей духовного развития является медитация. Но что же есть медитация? Истинно скажу вам, медитация есть искусство пребывать вне общества, единовременно находясь в нем. Способность раствориться в природе духа жизни, якобы обретая истинную возможность общения с Всевышним. Но происходит ли развитие духовной ткани? Душа человеческая формируется только через деяние плоти. Когда человек обретает большую силу, преодолевая препятствия или же обходя его? Истинно говорю вам, только в непосредственном преодолении каждого соблазна происходит очищение души и увеличение духовной силы. В состоянии медитации происходит уравновешивание материальной энергии, токи которой протекают по различным каналам во плоти человеческой, что, соответственно, вызывает уравновешивание психической энергии. Сие позволяет человеку пребывать в некоем нейтральном состоянии, не воспринимая никаких вредных воздействий. Но знайте, единовременно от человека не излучается и тепло. Неужто вы считаете, что Отец ваш дал вам житие во плоти, дабы в течение всего времени жития плоти стремиться оторваться от взаимосвязи с ее ценностями и окружающим материальным миром? Плоть вам дана, дабы формировать душу. Ибо, покинув плоть, душа прекращает свое развитие, хотя и сохраняет чувствительные качества и способность обрести новые знания. Медитативное состояние, в кое изначально человек пробует входить время от времени, постепенно перерастает в постоянную форму пребывания. Сей человек будет всегда находиться в уравновешенном состоянии, ибо движение духа жизни в теле его протекает без искажений. Такой человек все более будет отходить от чувств страданий, что якобы составляет важную основу развития. Но какого развития? Страдания бывают двулики – страдания за себя и страдания за людей. Один лик, соответственно, ведет к падению, другой – к восхождению. От сих страданий человек может уйти либо в состоянии глубочайшего равнодушия, либо целенаправленно теряя всякую внутреннюю связь как с окружающими людьми, так и со своей плотью и ее ценностями, чему прекрасно помогает медитация. Сие позволяет находиться меж людей и одновременно отсутствовать. Но как же тогда помочь ближнему своему? И возможно ли сие, если отсутствует способность к состраданию? Когда ваш близкий, пребывая под грузом непосильной тяжести, будет искать опору, раскрывая душу свою пред вами, то истинно говорю вам, помощь способен оказать лишь тот, кто возьмет часть тяжести на себя. А уж сей сор должно очистить благодатной влагой, дабы он не только не навредил душе вашей, но и не выплеснулся наружу. Сие сможет сотворить лишь возымевший необходимую связь с Отцом Небесным. Неимение ее делает человека слабым пред силой мрака, и ему крайне трудно принимать постороннюю боль на себя, ибо накапливающиеся раны в душе влекут болезнь плоти, и через нее тьма вынуждает человека прекратить всякие благие творения. Чтобы очищать и развивать душу, необходимо прежде всего раскрыть ее. Но чем шире ты раскроешь душу, тем острее будешь испытывать боль за окружающих. Сначала за более близких, затем за менее, затем за еще более дальних, ну а потом начнешь переживать боль сломанной веточки и бездумно разрушенного камня. От сих страданий избавиться невозможно, двигаясь по пути духовного восхождения, но преодолеть их сможет только верующий человек. Ныне человек далеко не верно осознал понятие «верующий». В обществе даже появилось некое деление на верующих и истина верующих, сие не истинно. Истинно скажу вам, что верующий есть тот, кто ни на шаг не отступает от веры в своих деяниях. Прочие верующие, кто успевает еще и сотворить что-то неблагообразное, есть лицемеры и величайшие носители зла, ибо они укрепляют безверие. Благодать, идущая от Отца Небесного, нейтрализует принятую верующим тяжесть и делает его способным преодолевать соблазны, набирая духовную силу. Увернуться от удара не значит преодолеть его. Уходящий от преодоления соблазнов не обретает большую духовную силу. Пребывая в медитативном состоянии, в психической уравновешенности, человек продолжает сохранять слабость души и ее легкую уязвимость от темных камней. Даже если человек установил и сохраняет прекрасную циркуляцию материальной энергии во плоти и раскрыл благодаря сему дополнительные возможности свои, слабая душа будет всегда излучать слабую, прохладную волну. Ну а ежели учесть, что у человека душа всегда владеет разумом, то значит разум будет подвластен слабой, прохладной душе. Тропа духовного восхождения пред ликом бытия девственна. Грузы различной тяжести ожидают путников в преддверии сего пути. Грузы сии не ношены и смиренно ожидают носителей. Но серость самости толкает прозревших взять груз побольше. Силы же далеко не всегда соответствуют избранной ноше. Несчастный не осознает, что Господь взирает не на широту возможностей, а на усердство несения предначертанной ноши. Ибо что толку, если берешься за многое, но исполняешь сие недостойно? Сей носитель будет более подвластен силам тьмы, и горе ему, если не постигнет соизмеримость. Аминь.